Глава 7. Продираясь сквозь густые джунгли, гигант с принцессой на плечах то и дело ворчал по поводу дождя, проклятой растительности, грязи под ногами, многочисленных корней и живых тварей, то и дело шмыгающих между ними. Они не пошли обратно к транспорту той же дорогой, а решили выйти из леса напрямик, к опушке, которая находилась ближе всех. Никому не хотелось плутать в темноте и снова оказаться по шею в болотной жиже. За время путешествия на плечах гиганта принцесса не произнесла ни слова, и это всех устраивало. Уже порядком надоел этот дурацкий рейд, причем каждый понимал, что просушить костюм им не дадут, и придется так и ходить мокрыми. Сапер шагал вперед, раздвигая мясистые листья, и кое-где подрубая их. Он двигался монотонно и работал как автомат, поэтому не сразу заметил, что в метрах 20 от него появилась такая же фигура в сером скафандре. Она застыла на мгновение, потом вскинула автомат и раздалась трескучая очередь. Сапер получил практически все заряды в голову, и скафандр, не справившись с многочисленными повреждениями, отключился. Обезглавленное тело солдата постояло секунду, после чего повалилось вперед. Шорох на стрельбу среагировал мгновенно. Он бросился в бок и затаился в кустах, замахав руками остальным. Бойцы были опытными, поэтому никто не проронил ни звука. Только принцесса, которая так комфортно расположилась на широкой шее гиганта, шлепнувшись в грязь, попыталась было возопить о столь неподобающем поведении сопровождающих ее солдат. Вот только не смогла, потому что оказавшийся рядом механик рукой прижал ее шлемом в грязь, надавив на шею и зашептав на ухо. «Молчите, принцесса, пока с вас скальп не сняли». Шорох, ползком стараясь не задеть качающиеся листья, приблизился к телу мертвого сапера. Противник держал его на прицеле, медленно приближаясь. С других сторон послышались звуки раздвигаемой листвы и шлепки по грязи. Приближалась подмога. Снайпер подполз к телу так, чтобы его не было видно со стороны противника, и вынул гранату. Активировал ее на размыкание и подложил под тело сапера. Затем задом ретировался обратно и, замахав руками остальным, чтобы ползли в сторону, двинулся за ними. «Что происходит?» — спросил умник шепотом по внутренней связи. «Тихо ты!» — сердито ответил Шорох. «Вдруг они прослушивают наши переговоры? Запеленгуют, как нефиг делать?» Как только скрылись в ближайших кустах, труп сапера выполнил свою функцию, разметав трех противников. На взрыв кинулись остальные. Теперь они уже не скрывались, а орали во всю глотку и приближались, как будто со всех сторон. «Похоже, облава», — подумал Шорох. «Но почему на нас? Ладно, сейчас бы выжить, а вопросы будем потом задавать». Он указал рукой остальным в обратном направлении в джунгли. «Отступать будем туда». «Надо бы забиться в какую-нибудь дыру и пересидеть в ней. Кстати, а почему не действует маячок и не работает дистанционное управление? Может, поэтому их и ищут, и хотят убрать?» Странные мысли посетили Шороха, и он вспомнил свое купание в болотном пруду. Наверняка жижа замкнула какие-то контакты, или что там у них. И руководство потеряло связь с подразделением и направило на поиски солдат. А те открыли огонь по своим. Вот только что-то не хотелось проверять эту версию. Шорох полз вслед за умником, замыкая цепочку. Где-то в голове колонны ползла в грязи принцесса вместе с механиком, который за руку подтягивал незадачливую дамочку. Гигант ворочался посередине импровизированной гусеницы, а череп возглавлял ее, обходя старые пни, ныряя под поваленные деревья, выбирая дорогу пожиже и погрязнее. Он думал, что, вымазавшись в грязи, они блокируют сигнал с орбиты. «Может быть и так», — решил Шорох. Погоня наступала. Крики раздавались все ближе. Цепь идущих сзади все сужалась, образуя полумесяц. «Это они нас скоро в кольцо захватят». Шорох чуть отстал от остальных и поставил две растяжки на возможных путях продвижения противников. Он чуть не ушуршал в сторону, потеряв своих, но умник дождался минера, и они вместе двинулись на воссоединение с основной группой. Взрывы прозвучали буквально через минуту. Судя по крикам, погибло народу не меньше, чем при первом взрыве. Но преследователи уже выяснили примерное направление ушедших бойцов и усилили поиски, увеличив темп и не растягиваясь длинную цепь. «Надо кому-то остаться и задержать их», — сказал Шорох умнику. «Ты что? Они же землей тебя смешают». Тот сразу понял, кого снайпер имеет в виду. «Ничего, не смешают». Шорох улыбнулся, только умник этого не увидел. «Давай, двигай за остальными. Найдите пещерку какую или между корнями спрячьтесь, а я тут дорогу немножко почищу». Омник не стал задавать больше вопросов, а скрылся в джунглях. Шорох не хотел терять время. Погоня была близка. Поэтому он выбрал развесистое дерево и взобрался на него по скользкому стволу. Спасибо встроенным в скафандр когтям. Засев на ветке невысоко от земли, он достал нож, зацепился ногами и стал ждать. Противник появился сразу же, как только он устроился. Цепь из многочисленных солдат. Шорох увидел не меньше десятка сразу. В его засаду направлялись трое. Здесь они должны были немного разойтись. Мешали грязные лужи и поваленное дерево. Под его веткой пройдут двое. Третий станет обходить лужу. Когда двое оказались точно под снайпером, да еще плечом к плечу, то тот покинул свою удобную ветку и спрыгнул им на плечи. Первому сразу же воткнул нож сверху и чуть сбоку в шею. Оба упали под тяжестью тела Шороха. Правый был уже мертв. Лезвие острое и длинное пробило защиту скафандра и перерезало важные артерии. Тот, что оказался слева, еще не сообразил, что это свалилось на него сверху, как Шорох, выдернув нож из раны, вонзил его противнику снизу в челюсть. Тело задергалось и затихло. Координатор потерял связь сразу с двумя бойцами и приказал проверить, что там, так как взрывов и выстрелов никто не слышал. Шорох быстро подложил две гранаты под тела убитых им бойцов, а сам кинулся в кусты. Третий, который обходил лужу, заметил шевеление в кустах и бросился туда. Он заметил два лежащих тела и передумал кидаться за исчезнувшим противником, а повернул к трупам. Как только боец отвернулся, Шорох, сидевший в кустах, выскользнул из них и взмахнул ножом. Третий не дал зарезать себя, как свинью. Он что-то почувствовал за мгновение до атаки и развернулся к Шороху. Удар вместо ключицы пришелся по плечу. Лезвие ножа разрезало внешний слой брони и чуть поранило нежную кожу сидевшего внутри. Но вот серьезной раны он не получил. Противник не стал хвататься за рану и взвизгивать от боли. Он сам контратаковал, нанося удар прикладом. Враги стояли шлем к шлему, и воспользоваться длинноствольным автоматом было невозможно. Для начала его надо нацелить на противника, а тот не давал этого сделать. Шорох, переступая, наносил удары ножом. Третий уклонялся как мог, но боль в плече и четкие быстрые удары снайпера, достигающие цели, не давали ему преимуществ. Третий отступил назад, увеличивая дистанцию между собой и противником, и вскинул автомат. Шорох понял, что не успеет атаковать ножом, и раскрыл ладонь, роняя клинок. Сам же шагнул в сторону, уходя с линии прицела, и активируя пистолет. Оружие прыгнуло ему в руку из кобуры на поясе. Снайпер произвел подряд 5 выстрелов. Бронебойные шарики вскрыли скафандр третьего, как консервную банку, и заполнили всю черепную коробку. Третий умер быстро. Шорох сунул пистолет в кобуру и поднял оброненный нож. Он повернул в сторону, куда ушли остальные, как отовсюду раздались выстрелы и характерное шипение дохрийских кислотометателей. Воспользовавшись начавшейся в джунглях заварухой, Шорох взял руки в ноги и бросился по грязи, не разбирая дороги. Он преодолел 20 метров, как заметил группу, стоящую на небольшой полянке. Группа выделялась огромным силуэтом 4-рукого гиганта. Шорох повернул к ним и выскочил на открытое пространство, направляясь к группе, как заметил, что всех держат под прицелом дохрийцы, неотличимые на фоне джунглей. Шорох потянулся за дробовиком, как почувствовал, что позади кто-то стоит. Он медленно повернулся и уставился на шевеляющийся ствол кислотного оружия. Маленькие злобные глаза по бокам ствола смотрели прямо на Шороха. Казалось, оружие еле сдерживается в руках хозяина. Ствол шевельнулся по направлению к группе. Шорох кивнул и пошагал к товарищам по несчастью. Принцесса стояла в центре окруживших ее бойцов. В джунглях то и дело раздавались стрели автоматов и шипение метателей. Дохрийцы держали под прицелом 5 бойцов и принцессу и застыли, как истуканы. «Чего им надо?» — подумал Шорох. «Стрелять не стреляют, а чего-то ждут. Руководящих указаний сверху? А ведь скоро ночь, и в этих джунглях собственные ноги не разглядишь». Наконец один из дохрийцев шевельнулся и что-то прощелкал. «А почему я его не понял?» — спросил сам себя Шорох. — Чё-то я не понял, — пробормотал умник. — Я обращался не к вам, а к своим солдатам, — пояснил дохриец. — Так вы нас не пристрелите? — спросил умник. — Как видите, нет. Богомол наклонил голову на правый бок. — Как это не прискорбно осознавать, но вы пленники этих существ. Он указал на принцессу. — И находитесь в рабстве, не имея возможности самостоятельно принимать решения. Но вот последние события заставили нас задуматься. пойти с вами на контакт. Это потому, что те, кому мы служим, решили нас прихлопнуть? Спросил Шурах. Нет, это потому, что вы лишились дистанционного управления с орбиты и всяческой связи с командирами. И бонусом к этому является присутствие здесь антарийской принцессы, которая может принимать дипломатические решения. Позвольте поинтересоваться, как вас сюда занесло? Весть об отключении управления порадовала Шураха, и он немного расслабился. Вот значит, от чего взбесились отцы-командиры. Да попади такие скафандры с отключенным управлением в руки врага, как кошачьей империи придет конец. Недаром они все снабжены самоликвидатором, и после смерти носителя уничтожаются вплоть до молекул. Да и сама принцесса, хоть и не подарок, а ее присутствие тоже сыграло свою положительную роль в группе. Хотя бы они временно живы. Принцесса гордо вскинула шлем и звонко произнесла. «Я пилотировал истребитель, и вы сбили меня, проклятые насекомые». «В обычной жизни я бы воспринял это оскорбление близко к сердцу, но в данных обстоятельствах вас говорят больше страх и банальное неуважение к собеседнику, чем разум правителя. Может быть, действительно стоило уничтожить вас еще в воздухе?» «Говорите, что хотите. А я не поверю, что вы так любезно сохранили мне жизнь. Откуда вы вообще могли знать, кто находится в пилотской кабине?» «Нам сообщили с вашего флагмана и настоятельно просили сосредоточить огонь на данном истребителе», — невозмутимо ответил Богомол. «Вот тена. Чем дальше в лес, тем толще партизаны». «Этого не может быть». «Я могу предоставить вам запись разговора с одной весьма влиятельной особой, которая находится на борту флагмана, если вы не верите». «Очевидно, это генерал Мур. Этот жирный котяра снова начал свои дворцовые интриги». «Меня не интересуют ваши с ним отношения. Меня интересует текущее положение дел». Богомол наклонил голову вперед. «Генерал обещал нам военное учение, что вылилось в не совсем то, как мы себе это представляли. Состоялась захватническая операция, в которой погибло много рекрутов, вооруженных учебным оружием». «Ни хрена себе», — подумал Шурах. «Эти танки, минометы и метатели являются у них учебным оружием. А как же тогда выглядит и стреляет боевое?» «И я совершенно не представляю, как выходить из сложившегося кризиса. Флагман висит на орбите, и вскоре ожидается еще подкрепление к вашим силам. А мы мирная планета, и не желаем провоцировать, и уж тем более продлевать возможные конфликты. Раз вы второе лицо императорского дома, то уж постарайтесь найти решение, которое удовлетворило бы обе стороны». «А ведь они не хотят войны, и никогда не хотели. Выходит, вся эта самоубийственная для нас миссия была задумана только для того, чтобы расправиться с возможным претендентом на престол и самому захватить власть. Как же старая галактика, если в ней на разных планетах проходят похожие, как две капли воды, процессы? Надо бы вмешаться в сложившуюся ситуацию. Меня-то она непосредственно касается». «Выход есть», — произнес молчавший до этого Шорох. Все разом повернулись к нему, даже принцесса. «Надо ликвидировать этого генерала». Все замолчали. Принцесса полностью повернулась к Шороху и подошла к нему вплотную. Она была небольшого ростика, ему до груди. Она вскинула шлем, и зеркальное забрало уставилось в зеркальную сферу человека. «Как ты смеешь, безродный, решать за меня?» «Если бы я видел ее глаза, то сейчас бы они метали молнии», — подумал человек. «Думаю, в данный момент не в ваших интересах отказываться от помощи, которую вам предлагают. Не бесплатно, конечно. Выбирайте, принцесса. Либо ваша смерть от рук этих богомолов...» И Шорох указал рукой настоящих полукругом дохрийцев. «Либо наведение порядка в собственной епархии и казнь виновных с последующим восстановлением добрососедских отношений. Я правильно понимаю?» Он обратился к главному богомолу. «Вы ухватили самую суть. Мы просчитали возможные последствия от убийства члена королевской семьи и пришли к выводу, что это повлечет еще большее разрушение и смерти. Ваш генерал на орбите преследует собственные цели, и после вашей смерти наверняка поднял бы весь флот и просто распылил бы нашу планету на атомы. А нам бы этого очень не хотелось. План, который предлагает ваш рекрут, сложно осуществим, но он все же лучше, чем ничего». «Решайте, принцесса». Шорох чуть отступил назад. «Разве я могу вам доверять?» «Ого, уже прогресс», — подумал человек. «Из быдла мы превратились в достойных граждан, и к нам теперь обращаются на «вы». Может, стоит сделать первый шаг навстречу тому, кто действительно желает помочь? Пусть даже его желание зависит от собственных интересов», — сказал молчавший до этого череп. «Я хоть и являюсь вашим заклятым врагом, но сейчас понимаю, что вы находитесь в узловой точке развития вашей цивилизации, и последующие ваши решения превратят ее либо в сияющую жемчужину, либо втопчут в прах». «Соглашайтесь», — пробасил гигант. «Наш отряд находится в таком же положении, что и вы. И это в наших интересах, чтобы вы остались живых». Было видно, что королевская особа колеблется. Понятно, что неприятно осознавать, что сейчас она зависит от действий неизвестных бойцов, которых насильно засунули в скафандры и отправили в бой. Но выбор у нее небольшой. Если она не дура, то примет правильное решение, которое в дальнейшем поможет ей в управлении огромной империей. И не потому, что где-то она свернула в другую сторону, а потому, что приняла на себя ответственность за многие и многие жизни, что сейчас смеются и плачут, строят дома и корабли, растят урожай и пасут скот, а может, просто радуются жизни, потому что это так приятно просто вдохнуть полной грудью воздух родной планеты и встречать рассвет и ни о чем не думать, а наслаждаться этим состоянием. Принцесса подошла к шороху еще ближе, практически вплотную, и произнесла: «Сначала я хочу посмотреть ему в глаза и спросить кое о чем». «Без проблем», — ответил Шорох. «Только гарантируйте, что снимете с нас эти чертовые скафандры и отпустите на все четыре стороны». «Слово королевы». Принцесса подняла правую ладонь. «Так вы же еще не взошли на престол», — вскрикнул Череп. «Теперь я знаю, с какой стороны опасаться заговора и ждать подвоха. И никто не помешает мне занять свое законное место. Я дочь императора». «Все это хорошо, но какое решение вы примете по нашей ситуации?» — спросил Богомол. «Мы демобилизуем войска и восстановим уничтоженные орбитальные крепости», — пообещала принцесса. «Вот это уже другой разговор», — оживился Дохриец. «Наконец-то у Антарийской империи появился мудрый правитель, который позаботится о состоянии собственного народа, не используя ресурсы чужого. Как мы можем помочь вам попасть на флагман?» «Помощь не требуется», — ответил за принцессу Шорох. «Мы сами решим эту проблему. Это внутренние проблемы, и вмешивать кого-либо со стороны нежелательно». «Как вам будет угодно». Богомол раскланялся, и вся его свита исчезла в джунглях вместе с оружием. «Погодите», — крикнул вдогонку Шорох. «Вы очистили лес от бойцов генерала?» «Определенно», — прозвучал ответ из зарослей. Бойцы вместе с принцессой остались на поляне одни. «Ну а дальше что, умник?» — спросил гигант. «Как ты собираешься попасть на флагман? Если ты подписался под этим, то и нам ничего другого не остается, как согласиться». «Я не знаю», — ответил умник. «Да я и не тебя спрашивал». Гигант махнул рукой. «Мы прилетим туда на челноке. Захватим свободный или припугнем пилота. Я видел их посадочную площадку», — спокойно сказал Шорох. «А как мы туда переберемся? Там же охраны видимо и невидимо». Механик был настроен скептически. «Я специализировался на диверсионных операциях, так что доверьтесь мне». Шорох присел на колено. Все остальные, включая принцессу, подошли к нему. Человек стал водить пальцем по траве, попутно объясняя. «Вот здесь мы взяли транспорт. Нас уезжало 6 человек. Вернется тоже 6. Благодаря смерти сапера. Пусть покоится он с миром. Транспорты стоят на этой площадке, а оттуда рукой подать до ангаров. Пробраться внутрь будет делом техники. Главное — миновать КПП. Принцесса, нас могут наблюдать с орбиты?» «Да», — просто ответила та, видно смирившись с тем, что вынуждена пользоваться услугами бойцов. А может, точка зрения на мир у нее немного откорректировалась. «В каждом скафандре стоят датчики позиционирования. Как они отключились у вас, я не знаю». «Как отключились, неважно. Главное, что они не работают. А в вашем скафандре есть подобное устройство?» — просил Шорох. «Только аварийный маяк. Но он отключается, как только вблизи присутствуют союзные силы. Стоит мне отдалиться от вас на 30 метров, и он начнет вещать в эфир». «Что ж, придется брать вас с собой. А то я хотел оставить вас здесь, под прикрытием леса, но уже вижу, что других карательных экспедиций не избежать». «Я бы все равно не осталась». «Не сомневаюсь», — хмыкнул умник. «Так как нам миновать КПП?» «Операторы с флагмана могут наблюдать через камеры?» И Шорох постучал себя по лбу. «И есть ли какой-нибудь отзыв, свой, чужой?» «Да. Не только наблюдать, но и управлять. И каждый скафандр определяет наличие таких в радиусе 100 метров. Если у вас отключены системы связи, то вас они не увидят. Но вот визуально обнаружить чужаков будет легко. Система сразу подаст сигнал, и ближайшие к вам бойцы через несколько секунд будут рядом. Плохо. Шорох задумался. Миновать охранную сигнализацию, не нашумев, у нас вряд ли получится. Зря ты отказался от дохрийской помощи, посетовал гигант. Сейчас бы вдарили со всех калибров и завалили фрегат к чертовой матери. Не зря. Шорох встал и автоматически отряхнул колено. Ты хочешь продолжения межпланетного конфликта? Так богомолы только защищаются. А при нападении на флот вторжения их действия уже будут рассматриваться с другой точки зрения. Пока они пострадавшая сторона, но моментально могут превратиться в агрессоров. Это куда повернуть? Да как же нам проникнуть за периметр и угнать корабль? Задал вопрос Череп. Будем думать, но я бы... Тут Шороху пришла неожиданная мысль. Так что он замолчал, боясь не упустить ее. Поняв, о чем хотела ему сказать интуиция, он продолжил говорить. В лесу осталось две роты мертвых солдат. Мы можем снять датчики с них. Они уже все наверняка взорвались. Череп покачал головой. Может быть. Шорох пожал плечами. Но кто-то ведь мог бы быть просто ранен и притвориться мертвым, чтобы его не прикончили. Где они находятся на скафандре, чтобы их удалить? Датчик работает в том случае, если присутствует носитель. Принцессе передался скептицизм Черепа. Его можно зажать в кулаке, чтобы он передавал информацию? Спросил Шорох. Не знаю. Череп пожал плечами. Только если поместить на место, где прощупывается пульс, тогда да. Шорох прижал пальцы к запястью. Здесь ничего. Попробуем на шею. Есть слабое биение. Может сработать. Давайте искать тела. Нам нужно 6 датчиков. Они нашли 18 тел. Было из чего выбирать. Если зажать датчик рукой, то он начинал показывать остальных. И тут же поднимал тревогу, если в поле зрения попадал кто-либо из не имеющих этого прибора. Поэтому в первый раз группа чуть не спалилась, когда механик неплотно прижал датчик к животу. Чтобы лишний раз не отсвечивать, датчики положили в рюкзак и вышли к транспорту, который сиротливо ждал их на опушке. Заняли места. Череп уселся за руль. Договорились, что его датчик прижмет Шорох, который уселся позади. Справа от водителя устроился гигант, которому надо было отвечать на вопросы. Принцессу прикрыли с обоих сторон крупные тела, умника и механика. Когда все устроились, то незамедлительно тронулись в путь. КПП подъехали глубокой ночью. Караульные вышки по обе стороны от дороги, парочка укрепленных дотов и сдвижные мощные ворота, которые перекрывали проезд. Все заблаговременно прижали датчики и приготовили оружие. А то ситуация могла мигом превратиться в напряженную. Навстречу транспорту вышел один из караульных. Он спокойной походкой подошел к машине и посмотрел на сидящего справа гиганта. «Пароль», — осведомился караульный. «Во попали», — подумал Шорох, чуть сместив дробовик, чтобы одним выстрелом снести бдительному вояке голову. Он уже приготовился стрелять, как гигант разразился речью. «Ты чё, болван, совсем охренел? Да мы уже больше суток не жрамши по местности раскатываем. Разведку и дозор ведем. А ты мне тут про какой-то пароль задвигаешь. Да я тебя сейчас на месте по законам военного времени расстреляю и буду прав». «Ничего не знаю. Необходимо знать пароль». Уперся караульный. «Зови начальника караула. Я сейчас с ним разговаривать буду», — потребовал гигант. Ситуация накалялась. Часовой на всякий случай вскинул оружие и наклонил голову в бок, прислушиваясь к указаниям. «Выходите из машины и проходите в караульное помещение. Будем разбираться там». На дорогу вышло еще трое, а по направлению группе из дотов развернулось 2 сдвоенных ствола. Шорох выпустил рукоятку дробовика, и оружие скользнуло в ложемент. Нож и пистолет так и просились в руку. Группа вместе с принцессой вышли из машины. Ее отличающийся от всех остальных скафандр и небольшой рост сразу же привлек внимание старшего офицера. Тот выскочил из караулки. «Простите этих молокососов, господин пилот. Если бы вы сразу показались, то никаких вопросов бы не возникло». Он шикнул по внутренней связи на подчиненных, и стволы убрались в сторону, а часовые вытянулись в струнку. «Не извиняйтесь, господин контролер. Солдаты выполняли свои обязанности, так же, как и эти, кто сопровождает меня. Просто пропустите нас внутрь. Дальше мы сами найдем дорогу». «Сию минуту». Офицер что-то буркнул в микрофон, и мощная дверь поехала в сторону. Группа прошла внутрь периметра. Офицер с солдатами наблюдал за ними, пока те не скрылись за углом ближайшей сборной казармы. «Чуть не засыпались», — вздохнул череп и выбросил маячок. «И как ты проглядел такой вариант с паролем?» — спросил он шороха. «Вообще-то я надеялся на помощь принцессы, и она не подвела», — признался шорох. «Сначала я хотел, чтобы она подошла к воротам и приказала их открыть, а мы бы сошли за экскурс. А так даже лучше получилось. Один из безликих господ вернулся на базу в сопровождении охранной группы. А сейчас тихо, нас в любой момент могут засечь». Они превратились в тени, пробираясь через палаточные проходы. Приходилось действовать быстро, а то время с каждой секундой уходило. Светило вот-вот должно было взойти. Прикрывающая их темнота постепенно начинала сереть, превращаясь в предрассветные сумерки. Благо, часовые уже клевали носами. Некоторые, правда, бодрствовали. Но темнота накладывала свой отпечаток, и основная масса обитателей галактики предпочитала спать ночью, а не колобродить. До посадочной площадки оставалось совсем немного. Надо было миновать открытое пространство. Шорох из-за угла изучал положение солдат противника. «Крупной группой не пройти. Хорошо, хоть камер наблюдения нет. Антарийские инженеры еще не успели их развесить. Но вот караульные посты и тропа часовых перекрывали обзор друг друга. Да еще и эти датчики. Придется их не убивать, а так придушить слегка. А вот с этим были проблемы. Все в скафандрах. Как их по-тихому отключить? Причем не обязательно всех. Достаточно снять часовых на вышках и тех двоих, что бродят между двумя зданиями». Шорох вернулся к своим. «Можно как-нибудь по-тихому отключить часовых, чтобы они остались живы и при этом не подняли тревоги?» Вопрос поставил многих в тупик. Только череп хмыкнул. «Можно временно лишить их подвижности, ударив вот сюда». Он показал на подмышку. «На правой подмышке у каждого. Здесь находится управляющий узел, который отвечает за подвижность и связь, да еще несколько функций. Во время боя он прикрыт руками, если ими не размахивать. Его назначение — перезагрузка системы и восстановление в течение 5 антарийских минут». «Это сколько по межгалактическому?» «Около 10 минут». «Нам хватит. Сидите и ждите, когда освободится дорога. Я позову с той стороны». Шорох свернул за угол и исчез. Не в прямом смысле, а слился с темнотой. Он спрятался в тени, чтобы часовые его не заметили. Хотя если у них включен прибор ночного видения, в чем Шорох не сомневался, то толку от такой маскировки никакой не будет. Тем не менее, привычки брали свое. Диверсант проскользнул за какие-то ящики с оборудованием и стал изучать маршруты противников. Двое часовых ходили вдоль дороги. Они расходились в центральной точке. Один шел к воротам КПП, а второй — до ближайшего угла модульного здания. Разворачивались и оба шли навстречу друг другу, контролируя пространство за спиной каждого. Дополнительно к ним, на вышках, поставленных по обе стороны от ворот, сидело по наблюдателю, вооруженному к тому же пулеметом на турели. До остальных часовых было далеко, и они не подходили близко к КПП. Шорох уже подумывал оставить эту затею и попытаться перебраться в другом месте. Но вот если тронуть сетку, то сейчас же сбежится вся окрестная охрана. Снайпер заметил, что один из часовых поворачивается медленнее другого. Тот, который доходил до ворот, еще разглядывал полутемные силуэты космических кораблей, и когда второй уже шел назад, то только тогда поворачивался. Заметить с вышки его было невозможно. Часовой останавливался чуть позади них, а наблюдатели не смотрели назад, высматривая неприятеля впереди. Вообще бдительность внутри лагеря была повышенная, видимо, в связи с полученной местными силами информацией по их поводу. Шанс был небольшим, и сработать надо было очень четко и быстро. Человек достал пистолет и повернул флажок на стрельбу одиночными бесшумными патронами. Такой боезапас ввинчивался в противника и взрывался уже внутри, превращая внутренности в кашу, но оставляя скафандр неповрежденным. Кроме, конечно, входного отверстия. Пробить таким боеприпасом можно было практически любую броню. Только дистанция стрельбы составляла порядка 20 метров, против обычных для пистолета 200. Чем ближе к противнику, тем выше профессионализм. Шорох приготовил пистолет и переполз в другое укрытие, как раз к тому углу, где остановился часовой. Часовые перекинулись короткими фразами и снова разошлись. Время потянулось медленно. Гулко застучало сердце. Адреналин попал в кровь, вызывая жар по всему телу. Шорох приготовился. Вот часовой шагнул за угол, еще не подозревая, что скоро будет лежать в отключке. Снайпер подхватил его за запястье и нанес сильный удар в подмышечную область, выключая скафандр. Часовой застыл неподвижной скульптурой. Шорох подхватил его как манекен и затащил за угол, бросив на землю. Высунулся из-за угла и произвел выстрел из пистолета, попадая в правое плечо второго часового, который еще стоял спиной к воротам и смотрел на посадочную площадку. Фигура превратилась в статую. Шорох спокойно вышел из-за угла и неторопливым шагом направился к воротам, имитируя походку часового. Наблюдатели на вышках еще не поняли, что перед ними не их товарищ. А снайпер уже подобрался чуть ближе. Произвел два выстрела с интервалом в полсекунды, поразив с точностью обе цели в плечо. Наблюдатели застыли каменными изваяниями. Если бы не система стабилизации скафандра, то так точно поразить противника у Шороха не получилось бы. Все же экзоскелет играл свою роль, облегчая работу стрелку. Шорох махнул рукой и подбежал к воротам. Остальные оказались здесь же, секунд через 20. Они наблюдали за действиями снайпера и были готовы выдвигаться по первому зову в случае опасного развития ситуации. Ворота были снабжены кодовым замком, но умник вскрыл его за несколько секунд, воспользовавшись ладонью часового, у которого был доступ. Группа проникла внутрь площадки и принялась рыскать среди кораблей, разыскивая транспортный модуль, который не привлек бы внимания, так как сейчас их рыскало по орбите в огромных количествах, обеспечивая перевозку оборудования и войск. Гигант, благодаря своему огромному росту, заметил на взлетке свечение. Один из таких транспортов готовился к взлету, а кибергрузчики заканчивали погрузку. Все снабжение кораблей, включая заправку и ремонт, было автоматическим. Наземная сила не привлекалась, а сами кошки ручным трудом практически не занимались. Спокойно пройдя мимо снующих роботов, группа поднялась на борт. Шорох сразу сунулся в рубку и приставил пистолет к мохнатой кошачьей башке. У этого кота выбритых участков кожи с тотемными рисунками было не так много. «Наверное, принадлежит к низшей расе», — подумал Шорох. Держа пилота на прицеле, он устроился в соседнем кресле. «Какой твой пункт назначения?» «Зоркий», — сглотнув от страха, ответил пилот. «Сейчас летишь по маршруту, но постарайся пройти мимо флагмана и сымитируй поломку, чтобы тебя пропустили в ремонтный док. Все ясно?» «Да». «Умница. Люблю послушных и догадливых». «Станешь тут догадливым, когда тебя держат на прицеле», — весело заметил механик, который тоже поднялся в рубку. Остальные остались в грузовом отсеке. «Это просто весомый аргумент, который не позволяет заводиться в голове глупым мыслям. А то знаешь, как бывает. Многие решают поиграть в героев. Рэмбо, блин». «Рэмбо, это кто?» «Да так, один, псих-одиночка. Забудь». «Вроде тебя?» «Не, я не такой отмороженный, как он. К тому же, не будь этого...» Шорох похлопал себя по груди. «Вряд ли я стал так геройствовать». «На земле ты выполнял похожую работу?» Механик наклонил голову в бок. «Если ты о том, что помогал свергать правительство, приходить к власти новым марионеткам, то самое оно. Меня готовили к этому. Даже взяли подписку о неразглашении. Вот только здесь она ничего не стоит. И добраться до меня всесильная земная контора уже не сможет. Поэтому я вольный человек, который очень хочет вернуться домой». «Ты же понимаешь, что это невозможно». «Я привык преодолевать невозможное». Шорох обвел рубку рукой. «Или ты собирался провести ближайшие 5 лет, выполняя дурацкие приказы зажравшихся котов?» «Это все случайность. Просто нам повезло». «Случайность? Это незапланированная закономерность. Так сказал один мудрый человек. Я ему верю. Ну а ты?» И Шорох обратился к пилоту. «Если бы я сказал, что мы везем на борту принцессу, которая вскоре станет королевой и находится в опасности, ты бы стал нам помогать?» «Непременно», — кивнул головой пилот. «Я верю в мудрость правителей». «А если бы я сказал тебе, что ваш прославленный генерал — предатель, который собирался убить королевскую особу только ради собственных интересов, а не радея за процветание своего народа?» «Это ложь», — вскрикнул пилот. «Генерал Мурк — великий полководец, который выиграл для нашей империи не одну битву». «Вот этими самыми руками». Шорох показал левую ладонь, не опуская пистолета, все еще направленного на пилота. «А что, если я приглашу принцессу сюда, и она подтвердит мои слова? Что ты тогда скажешь?» Пилот пришел в смятение. Его усы встопорщились, шерсть на загривке чуть поднялась, а хвост начал метаться из стороны в сторону, выражая сильное волнение. Шорох уже собирался позвать принцессу, но та, оказывается, слышала весь разговор и сама поднялась в рубку, сняв шлем. «Симпатичная кошечка», — подумал Шорох, разглядывая ее лицо, покрытое многочисленными тотемными вырезами шерсти. Зеленые глаза принцессы блеснули, зрачки вытянулись. Она подошла к онемевшему пилоту и произнесла грудным голосом. «Ты верно служишь императорскому дому, но готов ли выполнить все его пожелания?» «Да, ваше высочество». Пилот попытался вскочить с кресла, чтобы вытянуться в струнку, но Шорох придержал его рукой. «Эти воины оказались намного благороднее и умнее, чем бестолковая армия генерала Мурка, готовая по любому его приказу исполнить его волю. Такую сильную власть мы вложили в руки этого господина, и он воспользовался моментом, чтобы прекратить существование императорского дома и установить тоталитарную диктатуру на территории всей нашей империи. Ты поможешь мне остановить предателя?» «Да, ваше высочество». Пилот опустил голову и уставился в пол. Во время всей речи принцессы он смотрел на нее с немым обожанием, внимал каждому слову. И своим жестом пилот показал, что принимает все сказанное ею и готов верно служить. Это уже потом объяснил Шороху Череп. «Делай, как говорит этот воин». Принцесса указала на Шороха. «Это достойные мужи, доказавшие свою доблесть и верность в бою». «Слушаюсь, ваше высочество». Пилот склонил голову еще ниже. Принцесса вышла из рубки. Шорох убрал пистолет в кобуру и улыбнулся, хотя его гримасы все равно никто не увидел. «Видишь, как все хорошо вышло», — сказал он. «А то, если честно, я и сам не хотел пачкать твоими мозгами всю рубку. Всегда можно договориться с разумными людьми». «Как вам будет угодно». Пилот поклонился Шороху и сел в свое кресло. Диспетчерская дала добро, и они свечой взмыли в небо. Сработали компенсаторы ускорений, Шорох даже не качнулся. Минут через 5 в лагере начнется переполох, когда заработают скафандры. Он не знал, что скафандр заработает только у одного. Остальные, которым он прострелил плечо и разворотил управляющий центр, так и застыли истуканами.